В заложницах оставалась Лу. Не только Лу, но Лу прежде всего. Полисмен расстегнул манжет его рубашки, засучил рукав. Рыжий мальчишка оказался умельцем. Боли от укола Джозеф почти не ощутил. Вернувшись к остальным, он лег рядом с недвижимой Зосей. Веки наливались чугунной тяжестью, мысли путались. Последнее, что он увидел перед тем, как провалиться в темный омут забвения, уводимого полисменом Бенджамина. Глава 30. Лу пребывала в том коварном состоянии между забытьем и реальностью, когда уже достаточно внятно соображаешь, но тело еще не подвластно, даже глаза раскрыть не хватает сил. Хорошо помнился оборвавшийся сон, яркий, цветной. Снился ей Грег. Ведет его маленького, едва ли семилетнего, по красивой лесной поляне. Брат резвится, шалит, норовит выдернуть ручку и убежать. Просветленный лес щедро залит полуденным солнцем, напоен веселым птичьим звоном, терпкими, сочными запахами лета. Желтой лопаткой брат сшибает пушистые верхушки одуванчиков, усеявших крохотными белыми овечками зеленое пастбище. Хохочет. Вдруг он изловчился, вызволил-таки руку, отбежал к растущему неподалеку одинокому дереву, принялся быстро, сноровисто копать под ним. Маленькая игрушечная лопатка непостижимо легко проникала в землю. Яма увеличивалась с удивительной скоростью. Когда Лу приблизилась к нему, Грег уже выволакивал из нее большую черную сумку. Лу почему-то знала о содержимом этой сумки, но все же спросила: «Что у тебя там?» Он рванул застежку молнию, и она увидела, что сумка доверху набита тугими белыми пакетами. Из-за дерева вышел огромный человек в полицейской форме, громовым басом произнес: «Так вот они где, ваши наркотики!» Лу узнала Джозефа, выпрямилась между ним и братом. «Вовсе они не наши, и Грег ни в чем не виноват. Он просто прятал их здесь от бандитов». Лейтенант озабоченно покрутил головой, взял ее за талию своими лапищами, приподнял. Теперь ее глаза поравнялись с его, пронзительно светлыми на темном, грубоватом, по-мужски привлекательном лице. И были они, эти глаза, неожиданно грустными и словно молящими о чем-то. Ни она ему, ни он ей ничего сказать не сумели. Разлетелась хрупкая цепочка между сном и пробуждением. Тяжелые, неразворотливые мысли снова вернулись к брату. Где он сейчас? В безопасности ли? Джозеф слово сдержал, позаботился, чтобы Грег не пострадал из-за кровавых событий, вызванных появлением у него в доме людей Мусы. И сам вместе с Грегом в сопровождении патрульной бригады ездил сначала в лес, где тот спрятал сумку с героином, а потом отвез Грега на какую-то охраняемую конспиративную квартиру. Обещал Лу, что Грег получит новый на другую фамилию паспорт и будет припровожден в другой город. Будто бы дело это взял под личный контроль сам начальник городского полицейского управления полковник Блэкфорд. Джозефу она верила.